Глава 12. В голове девушки словно расцвел цветок из света. Пси-способности пошли в разнос, и она потеряла контроль. Сенсорное восприятие, сосредоточенное на парне, охватило внезапно все вокруг. 10, 100, 1000, десятки тысяч человек. И все под кайфом. Эйфория толпы затопила разум девушки колоссальной волной, вымывая из головы мысли и само ощущение собственного «я». Она завопила от восторга. Не было людей, только сгустки черной радости и восторга. Не было тела, только бьющееся в такт музыки и света собственное «я». Не было мира, был только свет. Иногда затуманенное сознание словно всплывало над происходящим, и она понимала, что о чем-то разговаривает с котом. Прислушивалась и узнавала, что несет полную чушь. Смотрела в глаза парня, осознавая, что тот в том же агрегатном состоянии. Это придавало странное спокойствие. Осознание, что она не одна в этом хаосе, давало точку опоры. Потерялось чувство времени. Сколько времени прошло? Час? Два? Вечность? Танец, эйфория, теплая рука, сжимающая ее вскинутую к небу ладонь. Мир перестал кружиться в хороводе, и Женя снова начала слушать слова собеседника. «Я тоже тебя люблю. Сильно-сильно. Ты моя муза. Мне всегда легко давались какие-то героические деяния. Я много поступков совершил. Не все из них можно назвать хорошими. Но ты, с тобой все стало иначе. Я стал лучше. Лучше мыслить, лучше создавать, лучше мечтать. Другие девушки, они видели во мне что-то одно. Кто-то велся на мою харизму, других привлекали деньги. Третьим нравилась полная тайна общения. Они пытались заглянуть под маску и узнать, кто же я такой. Там, в тех историях, было очень мало меня. К моему стыду, из-за меня же. Я ведь очень убедительно вру. А с тобой не получалось. Все мои уловки, манипуляции, все мои навыки спасовали, когда я попытался залезть тебе в голову. Всю свою жизнь я получал благо, неважно, что именно. Деньги, секс или какие-то услуги. А тут, когда у меня опустились руки, когда я вынужден был признать свое поражение, ты сама решила остаться в моей жизни. Нечаянный дар. Я не устаю благодарить судьбу за тебя». Эмпатоген развязывает языки и заставляет людей делиться самым сокровенным, что, собственно, мы и наблюдаем. «Но я же втянула тебя в мутную историю с войной банд. Тебя же тогда едва не подстрелили. Мне казалось, что ты испугался. Почему ты не ушел?» «А я действительно испугался. Чуть не обделался от ужаса. Но ты пойми, для меня было так необычно, когда кто-то другой втянул меня в неприятности. Это было так освежающе, так круто. Человек, которого у меня не выходит контролировать. Такого со мной никогда не случалось». «Что, совсем никогда?» «Ну, не совсем. Много людей, которые могут так или иначе на меня повлиять. Но всем им приходится прилагать усилия к тому, чтобы не попасть под мое влияние. Они все стараются что-то конкретное делать. У многих из них специальное образование или полный век не самого простого жизненного опыта. А тут ты, волевой человек, но этого мало, чтобы противостоять шепоту из пустоты». Если бы не расширенные до предела зрачки и выпученные глаза, то Женя наверняка бы их сейчас раскрыла. «Шепот? Ты тот самый шепот? Серьезно?» «Ага, у меня много имен. Это одно из них». «Господи, а я еще переживала, как такой хороший парень воспримет мой круг общения. Да эти люди преклоняются перед твоими похождениями. Ты же легенда. С ума сойти, милый добрый кот. Ты как-то не вяжешься с правительственными заговорами, войнами корпораций и наградой в годовой бюджет средних размеров полиса. Да если бы ты сказал, я бы тебе дала на первом свидании. Сама бы изнасиловала». «Так ты и так это сделала. Если бы я сказал, кто я на первом свидании, ты бы тут же продала информацию обо мне. Потому что влюбленный парень, и влюбленный парень, за которого можно получить денег больше, чем можно потратить в принципе. При прочих равных практичности тебе не занимать». Дождь начал утихать. От одежды молодых людей подымался пар. «Ой, еле вас нашел. Забываю, что от света перестает работать интерфейс имплантата. Это вам». Из толпы выскочил адвокат, где-то уже потерявший пиджак, и сунул в руки Жени и кота бутылки из светящегося биопластика. На бутылках стояла успокаивающая надпись «Изотоник». «Не забывайте пить! Надо восстанавливать соляной баланс, иначе может стать нехорошо!» «О, Андрей, «Привет. А ты знал, что кот на самом деле не кот, а...» В этот момент рука упомянутого кота накрыла ее рот ладонью. «Не кот, а...» — уточнил адвокат. «Не кот, а настоящий лис. Представляешь, я ее обманом устроил казуалом в темные небеса. Ты бы знал, как рыжик бушевала». Даже не стало доходить, что она только что пыталась ляпнуть. «О, это с ним постоянно случается. Это ты еще не видела, как он от судов отмазывается. Это просто нечто. Но вот что-то мне подсказывает, что еще увидишь». «Не каркай. Лучше давай еще примем. Меня что-то начинает отпускать». «Это правильно. Гроза провисит еще не больше 3 часов, а до ее завершения мы отсюда не выберемся. Но там по периметру есть шатры и пледы. Если вы сильно устали, там можно отдохнуть». «Рыж, ты как?» — прокричал кот девушке в ухо. «Я хочу продолжить». «Хорошо». Женя достала блистер, извлекла шприц и с сомнением посмотрела на свои изрядно трясущиеся руки. «Кот, а как мы будем их принимать? Я сейчас в вену не попаду». Адвокат повторил свой фокус с уколом в край глаза и снова растворился в толпе, двигаясь куда-то в сторону колонок, в первые ряды эйфоретичной рвани. «Давай помогу! Не бойся! Я аккуратно! Открой рот и глаза!» Девушка сделала требуемое. Кот отломил шприц, который тут же обратился невесомой пылью, наклонил тюбик над глазом девушки и выдавил крупную каплю. По одной в каждый глаз. Смешанный с дождевой водой наркотик омыл глаз и начал впитываться, проникая в кровеносную систему. Мир смазался, и следующее, что ощутила Женя, это горячий поцелуй. Странный на вкус, словно в рот попал слабый раствор анестетика. Слизистую едва приморозило. Поцелуй длился и длился, потом еще один и еще. Когда Женя оторвалась от кота, то обнаружила 2 пустых блистера. Парень поймал ее недоумевающий взгляд и пояснил. «Биодоступность. Он впитывается в слизистые, но эффективность сильно падает, примерно на 70%. А так мы достигли эквивалентной дозы. Ну что, на старт?» Женя ощутила, как рука парня скользнула ей под футболку и нежно сжала грудь. Она ответила долгим поцелуем. И снова свет с музыкой утянули их в цветной водоворот. В небе бесновалась укрощенная молния, ослепляя танцующих. Жене было хорошо. Время снова остановилось. Гроза начала утихать. Светлеющее небо перестало быть темной бездной, расцвеченной разноцветными лучами света. Женя смогла рассмотреть людей вокруг себя. В этот момент в ритм музыки вплелся какой-то диссонанс. Сначала внезапно потух танцующий человек, вслед за ним стали гаснуть светящиеся капли, улетая куда-то из виду. Затем стихла и музыка. Несмотря на это, люди вокруг, да и сама Женя с котом, продолжали танцевать. «Всем внимание! Проводится полицейская операция. Просьба оставаться на местах и не сопротивляться задержаниям. В противном случае к вам будет применена сила». В небе показались лучи белого света.